как показалось Калиткину с насмешкой над его штатским видом. Калиткин даже набрал в грудь воздуха, чтобы съязвить. Но тут он заметил в будке раскрытую потрепанную книгу, лежавшую рядом с телефоном. И потому Калиткин лишь мысленно произнес свое любимое. «Итого». В данном случае «итого» означало жалостливое презрение к часовому. «Читать на посту». К штабу он шел уже вольной походкой, знающего свою роль и вес человека. Но перед каменным столбом с государственным гербом опять все-таки подтянулся и даже припечатал шаг. Солдат, пробегавший мимо, задержался в недоумении. Штатский в пыльных брезентовых сапогах, колхозном пиджаке и без фуражки тянет носок перед столбом, символизирующий мощь государства и незыблемость его границ. Смехота! Умора! В комнате дежурного офицера пахло свежевымытым полом. В окно лезли листики молодых тополей. Дежурный офицер был выбрит, румян и очень уравновешен. Калиткин с удовольствием протянул ему пропуск для регистрации. «А, медицина!» – уважительно протянул лейтенант, рассмотрев командировочное предписание Калиткина. Он открыл ящик стола, вынул регистрационную книгу для пропуска и вдруг поскушнел. «Кто вам пропуск давал?» «Соответствующий орган по месту жительства», – разъяснил Калиткин. «Допуск в зону закрыт», – отрубил лейтенант, захлопнув книгу. «Задачи медицины требуют», – возразил Калиткин. «Какая медицина? Зона закрыта для посторонних. При чем тут медицина, а, товарищ?» «Выявление ресурсов местной породы», – высокомерно вздернул голову Калиткин. «Закрыта зона, ясно?» Лейтенант стал смотреть на плакат, где солдат, очень здоровый и румяный, растирался снегом рядом с умывальником на 12 сосков. «Наверное, в жару на этот плакат смотреть хорошо», – подумал Калиткин и внутренним голосом спросил. «Разрешите прибегнуть к каналу связи?» «Что-что? Какие такие каналы связи?» «Полковнику Сякину Ивану Григорьевичу». «А ну-ка, товарищ!» – встрепенулся лейтенант. «Подождите меня в коридоре. Сейчас я...» «Не разрешите, вызову по обычному телеграфу», — пробурчал Калиткин от двери. «Стой!» Рефлекс у Калиткина сработал. Он приставил ногу и четко развернулся через левое плечо. Лейтенант что-то начал понимать. «Ты полковника Сякина лично знаешь?» «Так точно. А он тебя?» «Вне сомнения!» Голова у Калиткина надменно дернулась. Не снимая руки с телефона, лейтенант быстро решал задачу. Он жестом спросил Калиткина, а не попадет ли ему по шее за вызов грозного полковника Сякина. Калиткин жестом же успокоил. «Пошли!» Лейтенант прошел к комнате связи. «Подожди тут!» и исчез за железной дверью. Через минуту он выглянул и с изумлением пригласил Калиткина в комнату. «Калиткин, ну как ты там, Калиткин?» — донесся из тысячекилометрового отдаления знакомый голос полковника Сякина. «Разрешите обратиться, товарищ полковник!» — прокричал Калиткин. «Не кричи, все слышу. Что у тебя, Калиткин?» «Прошу пропуск в пограничную зону. Задачи медицины, товарищ полковник». «Тебе отдыхать надо, Калиткин. Ты отдыхаешь, что ли?» «Отдыхаю, участвуя в активном строительстве жизни.